Глава 12. Борт рейса 66. Пятница. 22 декабря. 23:45. 00:45. Со скоростью 30 узлов холодный ветер налетал ледяными порывами. Снежные заряды били сбоку, раскачивая взад-вперед гигантский лайнер каждые несколько минут. Вспомогательная силовая установка работала непрерывно, и в кабине было тепло и уютно. Но Холланд не мог думать ни о чем другом, кроме своего разговора с Далласом, который он только что закончил. Чуть раньше 38 пассажирам, занимавшим места на верхней палубе, спокойно предложили пересесть в основной салон внизу. Никто из них не возражал. Бренда Хопкинс и еще четверо, кто напрямую контактировал с Эрнстом Хелмсом, сидели в задних рядах. Джеймс Холланд попросил остальных членов экипажа подняться наверх для краткого совещания, впервые выйдя из кабины пилотов за последние 9 часов. Капитан смотрел в озабоченные лица своего экипажа, прислонившись к перегородке в передней части салона. Его подчиненные заняли 2 первых ряда кресел. Только Дик Роб стоял рядом с ним, сложив руки на груди и не произнося ни слова. Посла Ланкастера и Рэйчел Шервуд тоже пригласили подняться наверх. Они расположились в третьем ряду. Евангелист Гарсон Уилсон, с которым все тяжелее становилось справляться, вскочил и направился к лестнице, ведущей наверх, пока отчаявшаяся старшая стюардесса Барб Роллинс не преградила ему дорогу и не приказала вернуться на свое место и оставаться там. Проповедник послушался, скорее удивленный ее твердой решимостью, чем из желания подчиниться. Тяжело усевшись в кресле, Уилсон смотрел на женщину, ругаясь сквозь зубы, а его секретарь извертелся, быстро оглядываясь по сторонам, не слышит ли кто его босса. Холланд откашлялся, посмотрел на ковер, потом постарался взглянуть в глаза экипажу. Он не хотел лгать им, но решить, что именно сказать, было мучением. Эмоции заставляли высказать все, но интуиция удерживала его. «Ладно, ребята, мы попали в странную, беспрецедентную ситуацию, но мы с ней отлично справимся. Теперь нам понадобятся все силы и профессионализм, чтобы пассажиры не теряли присутствие духа и твердости. А сейчас разрешите сообщить вам о моем последнем разговоре с вице-президентом по пассажирским перевозкам». Холланд сделал паузу и улыбнулся. «Власти передали нашей компании, что пассажир был заражен очень опасным вирусом. Нам известно об этом вирусе только то, что из-за него можно как следует проболеть какое-то время. Но если получать достаточно жидкости и отдыхать, то большинство вирусов отступают через неделю или около того». Холланд встретился взглядом с каждым членом экипажа, а потом его глаза скользнули на Рэйчел Шервуд. Женщина улыбнулась. Легкая улыбка и едва заметный кивок ободрения. Он снова услышал голос вице-президента. «Это может быть ложной тревогой. Даже если ваш пассажир от этого умер, он мог и не заразить остальных». Холланд взглянул на Барб Роллинс и продолжил. «Итак, наша компания убеждена, что это ложная тревога и бюрократическая формальность. Во всяком случае, реакция всех этих стран явно не соответствовала действительности. Наш пассажир мог умереть от обыкновенного сердечного приступа, и все. Вместо этого вируса, который так всех беспокоит, у него мог быть банальный грипп. Врач, помогавший Бренди в ее героических попытках сделать искусственное дыхание, убежден, что по виду это всего лишь сердечная недостаточность с некоторыми предшествующими симптомами, такими как тошнота и жалобы на головокружение». Прежде чем продолжить, Холланд снова оглядел всех присутствующих. Он попытался улыбнуться и надеялся, что улыбка получится искренней. Так что все эти глупости в Лондоне и неудавшаяся попытка вернуться во Франкфурт, а потом отказ в разрешении на посадку в Амстердаме или на военно-воздушной базе Милденхолл в Великобритании, лишь результат взаимозапугивания правительств в приступе истерики, вызванном полуправдами и недостатком информации. Расходятся совершенно дикие слухи, и некоторые из них даже распространяются средствами массовой информации, так что даже правительственные организации, которым следовало бы разобраться, отреагировали на это, хлопнув дверью у нас перед носом. Мне жаль, что я не смог лучше информировать вас, но события разворачиваются со страшной скоростью, и у двух пилотов слишком много дел. Джеймс, с тех пор, как мы разговаривали в последний раз, вам надо знать, что в Европе все убеждены, что вы все заражены настолько губительным вирусом, что они смертельно вас боятся. Разумеется, я думаю, что они сошли с ума, но нам приходится с этим работать. Наше правительство знает, что все не так плохо, но у него возникли дипломатические проблемы, и в итоге Белый дом хочет, чтобы вы держались подальше от Северной Америки, пока все не выяснится. Вопросы политики, вы понимаете. Если Европа ударилась в панику, запаникует и Северная Америка. Мы просто поддержим вас там, пока все поправятся, или никто не заболеет, тогда не будет никаких проблем. Холланд посмотрел в окно, сквозь один из иллюминаторов. Ничего, кроме хлопьев снега, несущихся горизонтально. Почти так, как бывает в полете. «Я знаю, что скоро Рождество», – начал он. «Я знаю, какой эффект это оказывает и еще окажет на всех нас, даже если никто и простуды не подхватит, и все мы будем дома на праздник». Пассажиры будут очень огорчены, и нам придется загнать поглубже собственные эмоции. К этому я хочу добавить, что компания просила сообщить вам. Все смогут бесплатно позвонить домой по спутниковой связи, включая вас. Вам необходимо сообщить близким, что с вами все в порядке, потому что освещение событий в прессе может их напугать. Джеймс, мы это не контролируем. Этим занимается наше правительство, и нам сказали, что президент Соединенных Штатов лично требует отчета. Мы все еще пытаемся пробиться сквозь все эти глупости и добиться для вас разрешения вернуться домой, в любое место. Наша компания работает рука об руку с американским правительством, чтобы позаботиться о нас и договориться с Национальной службой здравоохранения, с которой мы столкнулись бы, если бы летели напрямую в Нью-Йорк прямо сейчас. Может быть, для нас самих лучше всего остаться здесь. Капитан сообщил экипажу, что дозаправка откладывается до того времени, когда они согласятся с новым пунктом назначения. И он объяснил им, что никому не разрешено покидать самолет, не упомянув о вооруженной охране и приказе стрелять. «Я собираюсь сделать важное сообщение по трансляции», — сказал Холланд подчиненным. «Я намереваюсь сообщить многое из того, что говорил вам, и собираюсь быть еще более оптимистичным, непоколебимым и уверенным. Пожалуйста, улыбайтесь и поддерживайте меня. Информируйте меня, если будут какие-то неприятные происшествия. Через какое-то время я сам спущусь вниз». Потом он ответил на вопросы и отправил всех по рабочим местам, чтобы как следует приглядеть за пассажирами. Когда большая часть экипажа покинула верхнюю палубу, Холланд повернулся к Робу и махнул рукой в сторону лестницы. «Дик, если ты сможешь что-то предложить или что-нибудь заметишь, что угодно, ради бога, поднимись наверх и скажи мне, ладно? Я прошу прощения, что наорал на тебя там, в районе Лондона. Я хочу все обсудить с тобой и посоветоваться». Роб махнул рукой, отметая инцидент, и уставился на свои ботинки. «Все в порядке», — отозвался он. «Тебе понравилось мое выступление?» «Да, конечно», — ответил Дик и встретился взглядом с капитаном. «Я хочу сказать, что ты все еще главный. Ты действующий пилот». Неожиданно подняв голову, Роб взглянул на Холланда. «Джеймс, тебе раньше приходилось сталкиваться с подобным?» Капитан отрицательно покачал головой. «Я не уверен, что кому-нибудь раньше приходилось сталкиваться с точно такой же ситуацией». Дик вздохнул и снова посмотрел в сторону, потом опять на свои ботинки. «У меня очень нехорошее чувство по этому поводу. Знаешь, я почти рад, что мы остаемся здесь». Он поднял глаза. «По крайней мере, это американская база. Даже если они не пустят нас домой на Рождество, здесь мы в безопасности». Пространство между ними на несколько текучих секунд заполнило молчание. Потом Холланд указал на кабину. «Ну, мне лучше сделать это сообщение по трансляции». Роб, не глядя, кивнул и отвернулся. В глубине пассажирского салона Лиза Эриксон сосредоточенно вслушивалась в каждое слово Джеймса Холланда, раздававшееся по трансляции. Плотно прижав к груди маленькую подушечку, выдаваемую авиакомпанией, она не отрывала глаз от динамика над своей головой, сжав губы и ожидая вести о том, что все кончено, и через несколько часов они будут дома. Ее ждали дети. «Нам бы больше всего хотелось доставить всех домой к Рождеству», — говорил капитан. Тут женщина слегка улыбнулась и молча кивнула. Ей тоже этого очень хотелось. Ничего лучше и быть не могло. Ей необходимо попасть домой. «Но боюсь, что нам придется взглянуть в лицо фактам. В лучшем случае они выпустят нас из этого мини-карантина к Новому году, так что к Рождеству мы, вероятно, не успеем». Сначала Кейт Эриксон решил, что включили сирену. Пронзительный, тонкий вопль звучал слишком резко, чтобы его издавало живое существо. Но очень быстро, как только все в салоне обернулись в его сторону, он сообразил, что этот нечеловеческий звук исходит от его жены. Это было кошмарным воем агонии, нескончаемым, без перепадов. Он вырывался из глубин измученного сознания и длился целую вечность, пока легким не потребовалось побольше воздуха, а затем крик возобновился. Появились две стюардессы. Нервы на пределе, уши заложило от ужаса. Кейт схватил Лизу и обнял ее. Он начал баюкать жену, говорить с ней, трясти ее, и, наконец, справился с женщиной. Вой превратился в хныканье, а потом все стихло, только на лице осталось странное выражение. Лиза сидела с открытым ртом, невидящими глазами глядя в спинку сиденья перед собой. Она притянула колени к груди и обняла их руками, медленно раскачиваясь взад и вперед. «С тобой все в порядке, дорогая, ты меня слышишь?» Снова и снова шептал ей на ухо Кейт. Сначала Лиза молчала, потом повернулась к своему мужу и отсутствующе улыбнулась, словно смотрела сквозь него. «Я чувствую себя замечательно, Кейт», — искусственным тоном покорной жены произнесла Лиза. Ее слова прозвучали излишне медленно, словно ничего не случилось. «Я в порядке», — повторила она. Когда Барб Роллинс медленно попятилась от этой четы, Лиза возобновила свое раскачивание, и ее взгляд вернулся на спинку кресла впереди. На лице было все то же странное выражение. После совещания с экипажем Ли Ланкастер извинился и вернулся к себе в салон первого класса, попросив Рэйчел передать капитану, что тот может обратиться к нему, если понадобится его помощь. Рэйчел осталась позади первого ряда кресел в верхнем салоне поблизости от кабины пилотов. Она увидела, что Дик Роб отправился в хвостовую часть самолета и заглянула в дверь. Джеймс Холланд сидел в центральном кресле и думал, что он скажет пассажирам. Когда он закончил свое обращение, Рэйчел ждала его, стоя на пороге кабины. Холланд поднял голову и улыбнулся, несколько испуганно. «Рэйчел, входите». «Спасибо». «Мне следует закрыть дверь или сделать что-то еще?» Капитан взглянул мимо нее на дверь, потом в салон. Дика Роба нигде не было видно. В проходе пусто. Но он все-таки кивнул молодой женщине. Та нащупала позади себя ручку и аккуратно закрыла дверь. «Эта кабина немного маловата, но в общем неплоха», — сказал Холланд, словно извиняясь. Он наклонился и отодвинул кресло первого пилота назад вправо, жестом предлагая Рэйчел сесть лицом к нему. Она осторожно обошла центральную панель и только потом взглянула на него, тут же утонув в его глазах. Холланд несколько секунд выдерживал ее взгляд, потом отвернулся, неизвестно почему вдруг почувствовал смущение. Снаружи снег пошел еще сильнее, а ветер затихал, но вдруг сильный порыв слегка покачнул лайнер. Холланд проследил взглядом ленту огней вдоль взлетной полосы, идущей на восток. «Ценю то, что вы и посол помогаете мне со всем этим», — наконец выговорил он. «Никаких проблем», — возразила Рэйчел с улыбкой. «Я рада, что мы оказались здесь». Капитан взглянул на нее с удивлением, и она покраснела. «Ах да, я хотела сказать, я не рада, что мы оказались в самом центре этой ситуации, но...» «Понятно», — хмыкнул Холланд. «Я имею в виду... Если кто-то должен был быть здесь, я полагаю, что я... Вы рады, что это вы?» Рэйчел легко смеется, заметил он про себя. Ее улыбка притягивает, и говорить неприятно. «Глупое заявление, верно?» — сказала Рэйчел. «Я просто рада, что можем помочь, раз мы уж все здесь». Мгновение они сидели в тишине, прислушиваясь к ветру и гудению электронных сигналов, пробегающих словно пульс по приборам кабины. Холланд рукой указал вниз, на салон первого класса. «У меня есть для вас вопрос. Вы знакомы с этим парнем? Уилсоном? Гарсоном Уилсоном?» «Официальным дилером божьим», — засмеялась она. «Да, я его видела. Ему до смерти хочется выбраться из этого самолета. И его бедный маленький секретарь большую часть времени старается заткнуть своему боссу рот. Это почти смешно. Но меня больше заинтриговали другие пассажиры». «Да?» «У нас там внизу очень сладкая парочка. У них медовый месяц. Им за 80, одеты аккуратно. Они возвращаются из трехнедельного путешествия по Европе без провожатых. Их фамилия Палмер, Бетти и Билл. Они отлично переварили все это. И мне на самом деле нравится с ними разговаривать. Они так милы друг с другом, держатся за руки с момента взлета». Рэйчел заметила, что Холланд отвлекся, и замолчала. Капитан смотрел на дверь. Затем он повернулся к своей собеседнице и улыбнулся. «Я был эгоистом. Я должен спуститься вниз, пройти по салонам и поговорить со всеми. Им нужно видеть человека и за голосом разглядеть личность». «Эгоистом?» Молодая женщина склонила голову на бок. Джеймс Холланд встал и протянул руку, чтобы помочь ей подняться. Рэйчел приняла помощь и позволила ему аккуратно поставить себя на ноги. «Да, эгоистом. Я бы лучше поболтал тут с вами, чем обсуждать сложившуюся ситуацию». «Что ж, благодарю вас, сэр». Рэйчел постаралась сохранить на лице спокойную улыбку и не выпустить тот огонь, что зародился в глубинах ее существа и прокладывал себе путь наружу. Легкую волну наслаждения, несвоевременную для этого места, с одной стороны, а с другой стороны, странным образом приносящую удовлетворение. Капитан собрался развернуться, но она удержала его правую руку, и он снова взглянул на Рэйчел. «Джеймс, вы сказали мне, я имею в виду нам. Все правда? Вы на самом деле не думаете, что мы все заболеем?» Он на секунду отвел глаза, и от этого у нее сжался желудок, но очень быстро он снова посмотрел на нее и кивнул. «Я думаю, что куда больше опасность для нас, запаниковавшие бюрократы, нежели любой вирус, Рэйчел. Нет, я не считаю, что мы все заболеем». Он медленно, неохотно, как ей показалось, отпустил ее руку и повернулся, чтобы открыть дверь. Тут капитан остановился и снова обернулся к ней, с тем же самым отсутствующим видом, словно заметил привидение. «Она уже наблюдала такое во Франкфурте. Я только надеюсь, что они мне говорят все».